Глава 10. Наибольшим разрушением подверглась станция метро Пушкинская. В той или иной степени повреждены и сопряженные с ней станции Чеховская и Тверская. На данный момент известно о 127 погибших. Однако в МЧС заявляют, что, к сожалению, эта цифра не окончательная. Под неразобранными завалами здания «Известий» могут находиться люди. Кроме того, до сих пор не удалось добраться до состава, застрявшего на перегоне Тверская-Маяковская. Повреждение свода тоннеля привело к масштабному затоплению. Всю ночь спасательные бригады были заняты восстановлением гидроизоляции и только сейчас приступили к откачке воды. Напомним, вчера около 16 часов. «А это точно вы устроили?» – спросил Мини. «Сам с трудом верю». «Глобальная работа!» На экране телевизора сменялись кадры. Груда развалин, покосившийся постамент памятника Пушкину, провал, похожий на воронку, во всю проезжую часть Тверской. У подземных переходов суетятся спасатели. Знакомые места. Корреспондент стоял в том самом сквере на Бронной, где я был совсем недавно. Даже овальная чаша фонтана пару раз попала в кадр. Фонтан, понятное дело, не работал. Да, глобальная работа. Репортаж прервался на рекламу. Парень и девушка на ночном берегу, небо пересекает яркая капля метеора и, разгоняясь, приближается к ним. «Загадывай желание», – шепчет девушка на ухо своему спутнику. «Я знал, что будет дальше, поэтому взял пульт и выключил телевизор». «Могло бы и вас накрыть», – посочувствовал Мини. Мы сидели в маленькой комнатке на диване. Здесь было что-то типа импровизированной кухни, плита, кофемашина, холодильник. Белые стены, пластиковая дверь, люминесцентные лампы на потолке. Мы находились в подвале клиники, пусть и стоматологической, но все же. И вот это ощущение медицинской стерильности крайне нервировало. Хотя, может быть, с непривычки, после блужданий по подземельям и полузатопленным тоннелям с плавающими трупами, мне, наверное, и моя квартира показалась бы неестественно чистой. «А не думаешь, что они специально так задумали?» – наклонился ко мне Мини. «Ага, прямо мысли читает. И ведь надо признать, шухер поднялся такой, что стало не до нас. Не то чтобы я весь из себя такой гуманист, однако завалить 200 ни в чем не повинных людей ради того, чтобы уйти от погони, это, пожалуй, было слишком. Но мои новые знакомые, как я понял, пользователей нейрофонов вообще за людей не считали. Так что предположение вполне логично. Впрочем, врач с Мини отнеслись к пациентам примерно так же. Кот сказал двоих его ребят, что на Пушкинскую выходили, завалило, сказал я. Сказал не столько для Мини, сколько для себя. Все же, как ни крути, а в произошедшем есть серьезная доля моей вины. Не приди я к ним. Мало ли, Мини пожал плечами. Лучше скажи, откуда медбрат знал, что за вами придут, сменил я тему. Тебе же врач объяснял, напомнил Мини. Он к их сети подключен. Ну и что? Они там прямым текстом передают, идем брать медбрата? «Слушай, я не знаю», – Мини пожал плечами. «Врач в этом шарит, его и спрашивай». «Но только и он не шарит. А я считаю, что у медбрата чуйка просто, на почве алкоголизма». «Медбрат. Интересный все-таки персонаж. И с каждым разом все интереснее и интереснее. Вчера ночью я все же убедил кота, что обязан позвонить врачу, предупредить ребят. Правда, были приняты меры предосторожности. Меня отвезли подальше от нашей новой конспиративной квартиры. А после звонка другу некоторое время пришлось пройтись пешком. Но это все мелочи. Главное, ребята успели свалить, благодаря медбрату. Как рассказал врач, медбрат внезапно вошел к ним на кухню, опрокинул рюмку водки и сообщил, что пора валить отсюда самым быстрым шагом. Как, спрашивается, узнал? И ведь надо отдать должное моим новым знакомым. Они этим вопросом тут же заинтересовались. Точнее, не они, а он. Михаил Ильич, или по-местному просто Ильич. Судя по всему, он тут заведовал научной частью. С виду на Деда Мороза похож, только рыжий и помоложе. Вот он, в отличие от того же кота, сразу просек, что наш медбрат – вещь в хозяйстве крайне полезная. Ну а когда выяснилось, что они с врачом вместе работали в институте мозга, причем, как я понял, врач в свое время был начальником этого Ильича, вопрос с моими товарищами уладился окончательно. Мне осталось только выяснить, где тут у них спят, и завалиться часов на 12. «Еще кофе будешь?» – спросил Мини. «Давай». За дверным стеклом возник знакомый габаритный силуэт, и в комнату вошел врач. Был он в чистом пиджаке, с очками на носу, даже борода клинышком была в тему, если бы не знакомый скал на свирепой роже и полосатая тельняшка, лезущая между лацканами, можно было бы принять за полноценного доктора. Мини издал какой-то звук радостной тональности. «Здорово, каторжане!» – поприветствовал врач. «И тебе здорово, большой человек!» – ответил я, отодвигаясь в сторону. «Врач?» Утомленно выдохнув, уселся рядом, и я почувствовал, как прогнулся диван под его весом. «Ну как?» – спросил Мини. «Оборудование слабовато, много чего не хватает, но все-таки техника не в пример». «Да хрен с ней, с твоей техникой!» – перебил Мини. «Я про вообще, как она?» «А, нормально!» – врач покивал. «Нормально!» Мини налил нам две чашки кофе и зарядил машину на еще одну порцию для себя. Врач отхлебнул, обтер ладошкой лысину и откинулся назад. В спинке дивана что-то хрустнуло. «Хлипковата мебель», – заявил врач. «Просто кто-то слишком много ест», – предположил я. «У меня обмен веществ». «Ну а чего с медбратом?» – спросил подсевший Мини. «Чего, чего», – врач поморщился. «Смотреть надо. Благо, возможности у них есть. Аппаратура, то есть. Ну и я теперь у них тоже есть. И, кстати», – врач повернулся ко мне, – «спасибо тебе большое. Который раз убеждаюсь, что добрые дела полезны». «За что спасибо?» «Что свел нас с хорошими людьми. Вот ты, Мини, сетовал на Петьку, ругался, что подвел нас под Цугундер, а оно вот как вышло. Теперь и поработать можно, на благо Родины. Я ведь почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. То есть думал, что один такой ненормальный противник нейрофонов? А нет, не перевелись еще здравомыслящие люди на Руси». По благодушному виду, по этой нетипичной для врача балагурной манере общения, я определил, что он действительно очень рад. И мне это было приятно. Вроде как отблагодарил людей за то, что приютили и помогли в трудный момент. «Ну а с медбратом-то чего?» – перебил Мини. «А чего с медбратом?» – врач, сбитый с темы, нахмурил лоб. «Спит он. Поместили в клетку, настраивают аппаратуру. Я с ним там 3 часа возился. Вроде все нормально, подсоединили. Теперь пусть их наши компьютерщики смотрят». «Чего смотрят?» – спросил я. «Ну, как тебе объяснить?» Врач сгреб бородку в горсть, подергал. «Короче говоря, вот берем мы, к примеру, компьютеры, подсоединенные к сети. У каждого есть имя и адрес. Каждый имеет свои права и ограничения. А у нашего медбрата соединение с сетью есть. А сам нейрофон в ней не определяется, никак не прописан. Ну и соответственно для него не прописано никаких ограничений по доступу». «И что нам это дает?» «А ни хрена пока не дает», — расплылся в улыбке врач. «Там такой код, что черт ногу сломит. Инопланетяне, наверное, писали. Я краем глаза глянул и убежал, но Мишка говорит, есть у них специалисты. Между прочим, тут как раз, кстати, твоя флешка придется, понял?» «Ну и хорошо». «То есть пациентов больше окучивать не будем?» – спросил Мини обвиняющим тоном. Врач воззрился на него, непонимающе похлопал глазами, уразумел вопрос, нахмурил брови, посуровил лицом, подобрался, и в это время дверь открылась, и в комнату заглянул Михаил Ильич. «Вы здесь?» «Заходи», – пригласил врач, сразу забыв о Мини. Михаил Ильич вошел. Вчера в суматохе я его толком и не разглядел, поэтому воспользовался моментом. Маленький, щупленький, ростом даже поменьше нашего Мини. Рыжие волосы и густая борода. Длинная, но аккуратная, как у Тургенева. Прическа на прямой пробор и нос картошкой. Типаж дореволюционного купца. Он был в затасканном белом халате. Плохо застиранные пятна, оттянутые карманы и запах дезинфекции. Видно было, что вещь рабочая. «Принес?» – спросил врач сурово. «Принес», – Ильич со вздохом продемонстрировал пакет. Бросалась в глаза разница в его поведении вчера и сегодня. Ночью Ильич был командир и начальник, а сейчас держался скромно и как-то пришибленно. Видимо, признал старшинство нашего врача. Я поневоле почувствовал гордость за товарища. «Доставай», – велел врач. Ильич снова вздохнул и вытащил из пакета пузатую бутылку с высоким горлышком. «Курвазье», – прочитал я этикетку. «Хорошо», – а Мини уже рылся на полках, выискивая рюмки. «Виктор Александрович», – осторожно сказал Ильич, – «все-таки у нас тут не пьют». «Это ты не пьешь», – прищурился врач. «Никто не пьет», – заявил Ильич, опустив глаза. «То есть ты не пьешь, да?» – навязчиво переспросил врач. Мини выставил на стол 4 граненых стакана. Подхватил бутылку, быстро сорвал обертку и с громким чпоканьем вырвал пробку. Ильич от этого звука пригнулся, как от выстрела, а потом достал из пакета несколько упаковок с колбасной нарезкой и сыром. «За встречу!» – провозгласил врач, поднимая стакан. Коньяк был отличным, даже не хотелось закусывать. Я подержал во рту вкус, потом сделал маленький глоток кофе. Оказалось просто здорово. Единственная проблема – сразу потянуло закурить. Та же мысль, видимо, посетила и врача. «У вас тут и не курят, поди?» – поинтересовался он у Ильича. Тот только махнул рукой и толкнул в плечо Мини. «Вытяжку включи!» Мы с врачом закурили. Ильич протяжным взглядом проводил пачку, брошенную на стол. Потом решительно схватил ее и вытащил сигарету. «Что думаешь по поводу медбрата?» – поинтересовался врач. «Нужно в сеть подключать», – помедлив ответил Ильич. «Иначе толку мало». «Ну так подключай». «А если это рабочий нейрофон?» «Я ж говорю тебе, ни хрена он не пашет». «Это вам так кажется, чисто визуальные наблюдения». «Если бы он работал, нас бы давно вычислили». «Это если предположить, что вами вообще интересовались». Ильич впервые твердо посмотрел на врача. «Знаете анекдот про неуловимого Джо?» «Согласен», – кивнул врач, – «но я тебе рассказывал про наши опыты с медбратом. Не такие уж они и безобидные». Ильич поискал, куда стряхнуть пепел. Мини пододвинул ему пустой стакан. «Все равно», – сказал врач, – «я не могу рисковать. Если его нейрофон в системе, нам тут всем кранты, понимаешь?» «Понимаю», – согласился врач, – «но как-то же надо проверить». «Как-то надо», – покивал Ильич, принимая стакан от Мини. Дверь снова распахнулась. И кот застыл на пороге, обалдело обозревая наше застолье. «А чего это вы тут?» «Выпиваем, закусываем», – пояснил я очевидное. Врач ногой выдвинул из-под стола табурет и сделал пригласительный жест. Мини проворно метнулся за еще одним стаканом. Кот вопросительно уставился на Ильича. «Садись», – устало разрешил Ильич. «За знакомство», – блеснул врач очередным оригинальным тостом. Кот недоверчиво посмотрел в стакан, понюхал коньяк, покосился на Ильича и потом быстро, как-то воровато выпил. «Закуривай», – предложил Ильич с тоской. «Ослик, я, вот кого он мне сейчас напомнил. Из мультика. Манеры прям один в один». Я соорудил себе бутерброд с колбасой и снова закурил. Жизнь налаживалась. Рядом, несмело держа сигарету в горсти, дымил кот. «А вообще, какие у вас планы на мою флешку?» – спросил я его. «Самые обширные», – встрепенулся кот. «Там новые прошивки для нескольких моделей нейрофонов», – пояснил Ильич. «И ключи для выхода в сервисное меню. Планировалось по-быстрому соорудить что-то типа вируса, чтобы вывести все нейрофоны из строя. Попытался вывести». «Или пустить по сети информацию о реальном положении дел с этими гаджетами», – добавил кот. «Толку от этого мало, от информации вашей», – угрюмо пробормотал Ильич, глядя в пол. «Стереть ее из памяти – пара пустяков». «На это понадобится время», – возразил кот. «И немало. У них не хватит мощности, чтобы обработать сразу все гаджеты». «А что тебе даст это время?» – Ильич резко вскинулся. «Нейрофон с головы не снимешь, им спешить некуда». «Но ведь…» «Ладно, постой. Есть идея». Мини воспринял эту реплику как сигнал налить. Выпили без тоста. Врач, раскрасневшийся, вспотевший, расстегнул пиджак и откинулся на диване. Видно было, что в спор вступать он не хочет, но готов с удовольствием наблюдать за дебатами. «Есть идея», – прожевав закуску, продолжил Ильич. «Сейчас, если выяснится, что мы действительно имеем прямой доступ к сети, можно будет установить местоположение центра, понимаешь? Если мы обойдем их защиту, то сможем вывести из строя саму систему управления. Ну и нейрофоны, конечно, из центра будет проще заразить или вообще сжечь». «Это как?» – спросил я. «Ну, например, сделать так, чтобы прошивка слетела напрочь. Но не знаю, возможно ли это в принципе». «Ты знаешь, что будет, если уже вживленный в мозг нейрофон выйдет из строя?» – спросил врач. Я по его голосу понял, что сейчас он вполне может встать и влупить вот этому Ильичу так, что того потом придется со стенки отскребать. Понял это и Ильич. «Виктор Александрович», – торопливо проговорил он, – «мы же говорим про операционку, а не про базовую программу. Я все прекрасно понимаю». «Понимаешь?» – переспросил врач. «А твои хакеры понимают? Ты отвечаешь за людей, которым даешь доступ к гаджетам». «Они не будут делать лишнего», – заверил Ильич. «Да и не смогут. Ключи у нас только к операционной системе. Чтобы влезть глубже, нужно принципиально другое ПО». «Надо сработать быстро», – сказал кот, сменив тему. «Они знают, что флешка с ключами у нас. Сколько времени понадобится им, чтобы написать новые коды?» «100 раз уже обговаривали», – ответил Ильич, снова впадая в апатию. «Времени нет, но попытаться нужно». Мини, чья роль в этом застолье сводилась к функциям разливающего, снова исполнил свой долг. Мы опять выпили. Вытяжка не справлялась, в комнате стояла дымная марева. Я чувствовал, как опьянение мягко наваливается на мозг, обволакивает спокойствием. Последовав примеру врача, откинулся на спинку дивана, устроился поудобнее. «Опять же, неплохо бы изучить пример этого вашего медбрата», – Ильич потыкал пальцем во врача. «Каким образом был поврежден его нейрофон? Какие условия для этого необходимы?» «Условия, дядя, я тебе на раз смоделирую», – задорно прокричал Мини. И снова разлил. Дверь распахнулась, в комнату заскочил какой-то мужик и, ойкнув, уставился на нас точно таким же выражением лица, какое было у кота. «Заходи», – безрадостно произнес Ильич. «Эдак на всех не хватит», – забеспокоился врач. «Хватит», – вздохнув, успокоился Ильич. И с обреченным видом достал из пакета еще одну бутылку.